и устроили они пир на весь мир. Так играли, что звезды с неба пали, так танцевали, что полы проломали. Вот, пожалуй, и все.